у Твоих ног склонялись мы. Достоин славы только Ты. Венцы снимают пред Тобой к Твоим ногам, Иисус Святой. Господь превыше всего в моей жизни. Если Он превыше всего в твоей жизни, Он восполняет. Он восполняет нужды. Он восполняет недостаток. И даже среди немощи, среди болезни, но мы сильны, потому что мы Ему доверяем свою судьбу. У Твоих ног склонились мы. Твоих ног склонились мы, достоин славы только Ты. Венцы снимают пред Тобой, к Твоим ногам, Иисус Святой. О, что за честь, Господь, стоять и Твое имя величать, коснувшись только рис Твоих, не удержать ни чувств своих. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Друг другу восклицая свят, укрывшись крыльями летят, все серафимы в небесах. Свят Господь, слава, Он свят. От глаза восклицающих поколебались вверх и враг. Ты славой наполняющий, Ты победивший смерть и ад. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. У Твоих ног склонились мы, достоин славы только Ты. Венцы снимают пред Тобой, к Твоим ногам, Иисус Святой. Что за честь, Господь, стоять и Твое имя величать, коснувшись только рис Твоих, не удержать ведь чувств своих. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, Господь достоин, чтобы народ Божий, Церковь Господня поклонилась. Господь достоин, чтобы сердце твое было в смирении, чтобы уста твои не были замкнутыми, чтобы не молчание сегодня принести в жертву Господу, но без стеснения, без зазрения сказать: Господь, Ты достоин. Иисус, я люблю Тебя. Иисус, я поклоняюсь лишь Тебе. Поклоняюсь Тебе, я Господь. каждой жизни день мой, Бог, пред Тобой склоняется душа моя. Я Тебе, Господь, каждый жизни день, мой Бог, пред Тобой склоняется душа моя. Поклоняюсь я Тебе, жизни день, мой Бог, пред Тобой склоняется душа моя. Буду петь Тебе всегда, Господь, каждый жизни день, мой Бог. Прикасаешься к душе, к сердцу моему, тогда звучат псалмы, тогда звучат песни хвалы, благодарения, славословия имени Господню, ибо Ты достоин, Иисус. Когда Ты говоришь слово, приходит утешение. Многие мудрецы говорят, многие утешители говорят, но Слово Твое утешает. Слово Твое, Господь, обновляет силу, вдохновляет сердце наше. Господь, говори Слово Твое. Ожидаем Твоего веяния. Скажи мне слово по тихой любови и нежно торкнися моей души, чтоб знову дзвенили прекрасні и нові мелодії неба в ранковій тиші. Торкнися моєї душі, щоб знову дзвеніли прекрасні нові мелодії неба в ранковій тиші. Тільки в Тобі, мій Господь і Спаситель, знаходиться. находить душа моя мир і спокій, коли знемагаю. Прикоснись, Господь, Твоей нежной рукой, прикоснись к каждому сердцу, Иисус. Пусть Твой божественный свет, Господь, наполнит Твоим присутствием каждую душу, Иисус. Отец, во имя Иисуса Христа, услыши воздыхание сердца, Господь, на этом месте. Боже, пусть Слово Твое возвещает освобождение, пусть Слово Твое приносит исцеление души, Духа, тела, Господь, ибо на Тебя, Господь, сегодня устремлены наши взоры, Иисус. На Тебя единого, Господь, мы полагаем свою надежду, Иисус. Щуки дает солнце, зігрі мою душу, Ти Духом Святим, Боги Святим Духом у справі. Втомилось воно у земній боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу, ти душу.